И он взял их и принес визирю, а визирь пошел с ними к девушке и сказал: «Поднимайся и жарь их при мне, чтобы я сам увидел, как это происходит». И девушка встала, приготовила рыбу и, подвесив сковородку, бросила туда рыбу. Но едва рыба оказалась на сковородке, как стена вдруг раздвинулась, и появилась та же женщина в своем прежнем виде, и в руках у нее была трость. И она ткнула тростью в сковородку и сказала: о рыбы, соблюдаете ли вы древний договор?» И вдруг все рыбы подняли головы и сказали вышеупомянутый стих, то есть: «Захочешь вернуться, и я возвращусь. Прийти пожелаешь, и я захочу. А если покинешь, покину и я. Что ты совершишь, тем и я отплачу». Когда рыбы заговорили, женщина перевернула тростью сковороду и вошла в то же место, откуда вышла, и стена опять сдвинулась. И тогда визирь поднялся на ноги и воскликнул: «Такое дело не следует скрывать от царя», и пошел к царю и рассказал ему о том, что произошло и что он видел перед собою. И царь воскликнул: «Я непременно должен это видеть своими глазами». И он послал за рыбаком и велел принести 4 рыбы, такие же, как первые, и приставил к нему 3 стражников. И рыбак спустился к пруду и тотчас же принес ему рыб, и царь велел дать ему 400 динаров. Затем он обратился к визирю и сказал ему: «Вставай и жарь рыб ты сам, здесь, передо мной». И визирь отвечал: «Слушаю и повинуюсь». Он принес сковородку и приготовил рыб, и, подвесив сковородку над огнем, бросил на нее рыб. И вдруг стена раздвинулась, и из нее вышел черный раб, подобный горе или человеку из племени Ад. И в руках у него была ветка зеленого дерева. И раб сказал устрашающим голосом: о рыбы, соблюдаете ли вы древний договор?» И рыбы подняли головы со сковородки и ответили: «Да, да, мы его соблюдаем. Захочешь вернуться, и я возвращусь, прийти пожелаешь, и я захочу. А если покинешь, покину и я. Что ты совершишь, тем и я отплачу». И раб приблизился к сковородке и перевернул ее веткою, что была у него в руке. И потом он пошел туда же, откуда вышел. И визирь с царем посмотрели на рыб и увидели, что они стали как уголь. И царь, оторопев, воскликнул: «О таком обстоятельстве невозможно молчать. И за этими рыбами, наверное, скрывается какое-то дело». И он велел привести рыбака. И когда тот явился, спросил его: «Горе тебе! Откуда эти рыбы?» И рыбак ответил: «Из пруда между 4 гор, под той горой, что за твоим городом». И тогда царь опять обратился к рыбаку и спросил: «В скольких днях пути?» «Пути на полчаса, о владыка султан», — отвечал рыбак. И царь удивился и велел свите выступать и воинам тотчас же садиться на коней, и рыбак шел впереди всех, проклиная ифрита. И все поднялись на гору и спустились в такую обширную равнину, которой не видели за всю жизнь, и султан, и войска изумлялись. Они увидали равнину, и посреди нее пруд между 4 гор, и в пруде рыбу 4 цветов — красную, белую, желтую и голубую. И царь остановился изумленный и спросил свою свиту и присутствующих: «Видел ли кто-нибудь из вас этот пруд?» И они ответили: «Никогда, о царь времени, за всю нашу жизнь». И спросил стариков, и те отвечали: «Мы в жизни не видели пруда на этом месте». И тогда царь воскликнул: «Клянусь Аллахом, я не войду в мой город и не сяду на престол моего царства, пока не узнаю об этом пруде и о рыбах». И он приказал людям расположиться вокруг этих гор и потом позвал визиря. А это был визирь опытный и умный, проницательный и сведущий в делах. И когда тот явился, сказал ему: «Мне хочется что-то сделать, и я расскажу тебе об этом. Я задумал уйти сегодня ночью один и узнать, что это за пруд со странными рыбами. А ты садись у входа в мою палатку и говори эмирам, визирям, придворным и наместникам, и всем, кто будет обо мне спрашивать,